Глава 33. Горячие озера. То, как собирали повозки, переносили вещи и готовились к отъезду, для Вари прошло незамеченным. Устало привалившись к дереву, она сидела в сторонке и безучастно наблюдала за суетой, которую устроили паломники, стремясь как можно быстрее покинуть эти места. Все походные вещи воинов из отряда Гасура были приторочены к седлам лошадей, которых они перед нападением оставили в безопасном месте. Но было принято решение купить в городе ремесленников две дополнительные повозки, чтобы вновь поступившие на службу наемники сложили туда свои вещи. Тогда они смогут ехать налегке и в любой момент вступить в бой. Варя все слышала, отмечала про себя, но не придавала всему этому большого значения, мечтая только об одном – выспаться, для начала. А так не помешало бы и искупаться, и переодеться. Платье спереди стало жестким от крови Агнуса и грязным. Варя попыталась хоть как-то оттереть грязь, но все было бесполезно. Нужно было все снимать с себя и стирать. Подняла взгляд к небу, наблюдая за проплывающими облаками, и едва заметно улыбнулась. Вчера вечером она думала, что не доживет до сегодняшнего дня, но нет. Она снова в пути и решительно настроена добраться до своей семьи. Как же она вымоталась за эти дни! Варя закрыла глаза. Наемники вместе с паломниками быстро перенесли оставшиеся вещи из пещеры и распределили по телегам. Адаир привел лошадей. Перед тем, как строить баррикады у подножия горы, их отвели к небольшому озерцу, стреножили и оставили там. И как только собралась первая повозка, Киран подошел к Варе, подхватил ее на руки и уложил на дно телеги, подстелив одеяло. Она чувствовала себя настолько уставшей, что сил сопротивляться такому произволу просто не было. И как только ее голова коснулась подушки, она тут же отключилась. Ведьмак заботливо укрыл ее, отмечая про себя жуткие синяки под глазами и бледный цвет лица. «Заснула?» — поинтересовался Дариус, подходя к повозке. Киран кивнул. «Так, а Агнуса куда положим? К ней или в другую повозку?» «Пусть отдельно едет», — вопросительно взглянул на оборотня. «Как он там, кстати?» «Пришел в себя, счастлив», — Дариус подумал о чем-то и добавил. «И явно бредит. Говорит, что видел волшебницу. Она взяла его за руку и вывела из черного тоннеля, куда он падал и падал. Утверждает, что теперь наполнен ее светом и больше никогда не собьется с пути, и что его мечта наконец осуществилась, ему открылось его предназначение. Говорит, что обязательно узнает эту волшебницу, как только встретит ее. Ну и что-то там про светящиеся глаза и расплавленное золото рассказывает». Дариус быстро отвернулся, чтобы не выдать себя с головой, потому что однажды ему тоже довелось такое видеть, когда Варя лечила ведьмака. У оборотня до сих пор волосы дыбом вставали, когда он вспоминал сияние этих глаз. «Его кто-нибудь слушает?» — тихо спросил Киран, разглядывая лицо девушки. «Так все слушают», — Дариус скривил губы. «Правда, никто не верит», — задумался, вспоминая выражение лица ведьмака из отряда Гасура. Кроме Малдира, конечно, он дотошно расспрашивает пекаря и выглядит очень заинтересованным. Вот интересно, чего это он? «Мне просто стало любопытно», — спокойно ответил Малдир на этот вопрос. За своим разговором мужчины не заметили, как он к ним подошел. Как обычный ремесленник мог увидеть такой вещий сон, в котором ему открылось будущее? Мы ведь даже до предгорья Верхней Синдалии не добрались. А тут такие чудеса начали происходить. Ты прекрасно знаешь, иногда умирающим открываются такие истины, что они шокируют наше сознание», — очень спокойно пояснил Киран, при этом его лицо оставалось равнодушным. «Все равно это подозрительно», — резко возразил Малдир. «У меня, например, создалось впечатление, что где-то рядом с нами прошла волшебница, которая откликнулась на зов умирающего и спасла его. Но ведь это нереально. Они не выходят из своей страны уже много лет. Тогда что это было?» «Глупости все это. Какая волшебница? Пекарь, здоровый мужик. Его организм сам справился с недугом». «Киран», — Малдир прищурился, — «на его спине множество ран. Я видел это собственными глазами, когда его переодевали в чистую сорочку». И совсем шепотом произнес: «Его же всего стрелами истыкали, он на ежа был похож». «Значит, ранения были неглубокими и не задели ни одного важного органа», — настаивал на своем Киран. «Ладно, не буду с тобой спорить», — неожиданно согласился Малдир. «Но как только доберемся до города ремесленников, нужно будет послать весточку своим об этом странном происшествии». «Так, братцы, отправляемся!» — прокричал Гладиус, поднимаясь в седло. «Убираемся отсюда! Сегодня нужно дойти до горячих источников. Переночуем там. А засветло тронемся к Салехте. Сутки в городе и по прямой до самой верхней Синдалии. Будем надеяться, что дальше дорога пойдет поспокойнее». Варя проспала целый день. Она не видела, как обоз тронулся в путь, как они покинули земли изгоев, как спешили оказаться на привычном маршруте и как воины целых двух отрядов заняли круговую оборону и в полном молчании двигались с предельной осторожностью. Она просто спала. Ближе к вечеру ее разбудил Киран. «Есть хочешь?» – спросил он, поводя перед носом спящей аппетитным куском жареного мяса. «Да, добрый человек!» Варя даже глаза не открыла, но села и протянула обе руки, облизываясь в предвкушении вкусненького. «На уже!» Тихо посмеиваясь, ведьмак вложил в ее ладони лепешку и кусок жареного мяса. «Давай, перекуси быстренько, и я тебя кое-куда отведу. Мы почти все там уже были». «А мы уже приехали?» – поинтересовалась Варя, с неохотой открывая глаза. Возле костров, в ожидании поспевающей каши, сидела куча народа. Костров было несколько, но над двумя из них на специальных рогатках висели большие котлы, за которыми приглядывали Адаир и Гром. У каждого устрашающего вида поварешка, чтобы перемешивать кашу, куча мешочков с сухими пряными травами и маленькая ложка, чтобы снимать пробу. «Нет, не приехали», — Киран улыбнулся, наблюдая, как Варя с жадностью откусывает большой кусок и с трудом его пережевывает. Протянул флягу с водой. Девушка благодарно кивнула. «Но мы находимся на свободных землях Пяти Королевств, а к рассвету будем возле ворот города ремесленников. Так что сейчас ужинаем, приводим себя в порядок и ложимся пораньше спать, потому что нас поднимут еще затемно». «Почему?» «Потому что сутки потеряли». Киран изучал лицо девушки. «Будем теперь таким образом нагонять время». Легко коснулся ее руки и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Устала», — честно созналась Варя, доедая последний кусочек мяса и запивая водой. «Я даже не подозревала, что путешествие может оказаться таким трудным». «Честно говоря, я тоже», — тяжело вздохнув, произнес Киран. Почему-то вспомнился тот день, когда им, без каких-либо объяснений, сообщили, что они поступают в полное распоряжение к наемникам. Он тогда отнесся к этому как к еще одному приключению в своей жизни. А вот многие другие не на шутку возмутились таким распоряжением верховных ведьмаков. никогда не думал, что водить обозы так опасно. «Раньше полегче было?» – поинтересовалась Варя, выбираясь из повозки. «Не знаю. Я впервые сопровождаю такой обоз». Киран не подал виду, что заметил удивление девушки. «Нет, наемники, конечно, иногда обращались к клану ведьмаков, когда им предстояло выполнить какое-нибудь трудное задание, в котором никак нельзя было обойтись без колдовской помощи. Но это случалось редко. А так это бравые воины». Он кивнул в сторону костров. «Прекрасно справлялись без нас. Мы в основном по плохим местам, а их предостаточно в этом мире. Земля же она такая, помнит как хорошие, так и плохие деяния и всегда отвечает». «Ты сейчас так это сказал, словно она живая». Варя вытащила свой походный мешок и принялась в нем копаться в поисках чистых вещей. «Так и есть». Киран выглядел очень серьезным. «Магия во всем. И в наших силах обратить ее как в добро, так и во зло». «Не верю я в магию», – заявила Варя, вытаскивая на свет что-то коричневое, что при ближайшем рассмотрении оказалось рукавом еще одного платья. «Ура! У меня есть чистая сорочка, штаны и платье. Теперь бы найти место, где переодеться». «Зато магия верит в тебя», – очень серьезно проговорил Киран. «Что ты говоришь?» – переспросила девушка, заталкивая чистые вещи обратно и стягивая завязки мешка. «Ничего». «Слушай, мне бы где-нибудь ненадолго уединиться». Она приподняла подол грязного платья. «Мне срочно нужно снять все это с себя». «Я для этого тебя и будил», – ответил Киран и хитро прищурился. «Пошли, отведу тебя в удивительное место». «А это куда?» Едва поспевая за ним, спросила Варя. «А где находится это место? А что там есть?» «Там есть много горячей воды». Ведьмак остановился, прислушиваясь к звукам, доносившимся с восточного озера. Именно туда час назад ушли все эльфы. Девушка со всего маху влетела в его спину, тихо извинилась и смущенно опустила взгляд. «Давай пойдем вон туда». Киран потянул ее в противоположную сторону. «Там будет даже лучше». «Да ты что?» Варе показалось, что у нее разом везде зачесалось, она побежала быстрее. «А там горячей воды много? Хватит на всех? Мне бы еще голову вымыть». «Там целое озеро», – прошептал Киран, улыбаясь. «Точнее, целая цепь озер. На вот, возьми, тебе это пригодится». Протянул ей небольшую берестяную коробочку. «Что это?» Варя с интересом разглядывала узоры на крышке. «Цветочное мыло». «Ух ты!» Она чуть не бросилась ему на шею, но вовремя остановилась. «Ой, спасибо! Показывай скорее, где это чудо-озеро, полное горячей воды». «Так оно прямо перед тобой», посмеиваясь, проговорил Киран. «Тебе всего лишь нужно обойти вот эти кусты». «Тогда я побежала». «Подожди». Он схватил ее за руку и притянул к себе, махнул рукой на восток. «В той стороне плещутся эльфы, но они далеко. А вон за тем небольшим холмиком наши воины. Оставайся в этой заводе, хорошо?» «Хорошо», – прошептала Варя и покраснела, поймав себя на том, что таращится на его губы. «Плавать-то умеешь? А то я могу тебе подсобить». Его голос звучал интригующе. «Интересное предложение», – Варя аж вздрогнула, спохватившись. «Я хоть это не вслух произнесла?» «Сама справлюсь», – смущенно ответила она, силой выдергивая руку. «Если что, я буду недалеко, только крикни». «Хорошо», – Варя помчалась к озеру, бросив через плечо. «Только чур не подглядывать». «Я подумаю», – насмешливо ответил Киран, но девушка его уже не слышала. «Вода, водичка!» – в предвкушении повторяла она. «Никогда она так быстро не раздевалась. Много воды!» Над поверхностью озера поднимался пар. Варя осторожно потрогала воду пальцами ноги. Она была очень горячей, Такую обычно приходилось разводить холодной. Стараясь не ступать на скользкий берег, Варя влезла на трухлявый пень. «Как там царь говорил?» Ей вспомнилась старая сказка «Конек-горбунок». Два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. И она с воплем сиганула в воду.